Может, нет пространства вариантов, а человек сам создает его. На вопрос, верно ли, что он Бог, Саибаба ответил: «И ты Бог. Единственная разница между нами в том, что я знаю об этом, а ты нет». Есть различные интерпретации одной и той же сути. Вот вы ссылаетесь на Саибабу, а сами не понимаете, что он пытается вам втолковать. А он вам говорит: «Перестаньте искать истину в чужих источниках. Загляните в себя, и там найдете ответы на все вопросы». Заглянуть в себя – это не абстракция. Просто задайте себе вопрос и дерзните ответить на него сами. Трансерфинг, как и все подобные учения, требуется лишь за тем, чтобы раскрыть глаза. А дальше каждый может идти самостоятельно, куда и как ему вздумается. Я уже не раз об этом говорил. Главное – поддерживать осознанность, чтобы глаза были открыты. И еще иметь дерзость воспользоваться законным правом вершителя своей индивидуальной реальности. Ведь оно есть у вас. У других просто не хватает дерзости взять себе это право. А вот вы возьмите, и все. Что касается пространства вариантов, то на вопрос, существует ли оно реально или только в воображении, я отвечу: да, существует. Во-первых, есть множество упрямых фактов, свидетельствующих об этом, из которых я упомяну лишь один – феномен воспитанников Академии Вячеслава Бронникова, признанный официальной наукой. Во-вторых, посудите сами, во все времена камнем преткновения в научных спорах служила дилемма между идеализмом и материализмом. Действительно ли мир является материальной субстанцией, или же он представляет собой иллюзию? Ведь и та, и другая позиция имеет равнозначные основания. На самом деле ответ лежит в другой плоскости. Не нужно искать абсолютную истину в отдельных проявлениях многогранной реальности. Необходимо всего лишь смириться с тем фактом, что реальность имеет две формы – физическую, которую можно потрогать руками, и метафизическую, лежащую за пределами восприятия, но не менее объективную. Официальная наука предпочитает иметь дело с первой формой, а эзотерика – со второй. Вот об этом и весь их спор. А спорить-то в сущности не о чем, просто нужно признать дуализм нашего мира. Мир – это дуальное зеркало, с одной стороны которого находится материальная Вселенная, а с другой простирается черная бесконечность пространства вариантов. Что вы увидите, заглянув в себя? Все и ничего. Ничего, потому что мозг – всего лишь примитивный биокомпьютер. Все, потому что он имеет доступ к бесконечному полю информации, откуда берутся все озарения, открытия, интуиция и ясновидение. Но и это еще не все. Энергия мыслей при определенных условиях может материализовать тот или иной сектор пространства вариантов. Человеку дана способность формировать слой своего мира, свою отдельную реальность. Вот в этом смысле он Бог. С одним лишь условием. Властитель должен взять данное ему право властвовать. Если человек считает, что способен управлять реальностью, она подчиняется ему. Ну а если нет, тогда реальность управляет человеком. Он всегда получает то, что выбирает. Ведь он – Бог.